телу принимай. Принимай меня как лекарство, как лекарству привыкай. Принимай меня и не бойся, мне в груди не распалец. Успокойся, успокойся, принимай меня ближе к сердцу. Любви меня.